Глава 5. Открытие хозяйки. Я села и попробовала собраться с мыслями. Теперь или никогда должна я была решить, как повелевал мне поступить мой долг относительно мужа и относительно самой себя. Тщетные усилия. Измученная и нравственно, и физически, я не могла связать двух мыслей. Я только смутно чувствовала, что если я оставлю дела в том положении, в каком они были, то никогда впоследствии не буду в состоянии рассеять тень, омрачившую мою замужнюю жизнь, так счастливо начавшуюся. Мы могли бы жить вместе для соблюдения приличий, но забыть случившееся или быть довольной своим положением было выше моих сил. Мое спокойствие как женщины, мои интересы как жены зависели от разъяснения причины странного поведения моей свекрови и смысла диких слов покаяния и самоосуждения, с которыми обратился ко мне муж на пути домой. Вот все, что я могла сообразить для определения своего положения. Но когда я спросила себя, что мне следовало делать, я почувствовала себя самой неспособной, самой беспомощной женщиной в мире. Я отказалась от тщетного усилия. Я бросилась на постель в безнадежном отчаянии и от утомления заснула беспокойным, прерывистым сном. Стук в дверь моей комнаты разбудил меня. Не муж ли? При этой мысли я вскочила с постели. Не готовится ли какое-нибудь новое испытание моему терпению и мужеству? Полуиспуганно, полусердито я спросила: «Кто там?» Мне ответил голос хозяйки: «Могу я войти к вам на несколько слов?» Я отворила дверь. Признаюсь, хотя я любила его горячо, хоть я оставила ради него дома друзей, в эту несчастную минуту я обрадовалась, узнав, что стучалась хозяйка, а не Юстас. Она вошла и без приглашения уселась рядом со мной. Ей было уже мало держать себя со мной как с равную. Поднявшись ступенью выше по общественной лестнице, она стала на платформу покровительства и глядела на меня с милостивым сожалением. «Я только что вернулась из Бродстера», — начала она. «Надеюсь, что вы будете настолько справедливы ко мне, что поверите моему искреннему сожалению о случившемся». Я поклонилась и промолчала. «Я сама благородная женщина, хотя я и вынуждена семейными несчастьями отдавать в наймы квартиры. И как благородная женщина, я искренне сочувствую вам. Этого мало, я даже возьму на себя сказать, что я не осуждаю вас. Нет-нет. Я хорошо видела, что вы были поражены и сконфужены поведением вашей свекрови. Тем не менее, на мне лежит обязанность, которую я должна исполнить. Очень неприятная обязанность, но тем не менее обязанность. Я женщина одинокая. Не по невозможности переменить мое положение, прошу вас заметить это, но по собственному желанию. И как одинокая женщина, я принимала в свой дом только людей самых почтенных. В положении моих жильцов не должно быть тайн. Тайна в жизни жильца, как бы мне выразиться, чтобы не оскорбить вас, это некоторое пятно. Теперь я обращаюсь к вашему собственному здравому смыслу. Можно ли ожидать от особы в моем положении, чтобы она добровольно пошла на это? Я предлагаю вам этот вопрос в самом сестринском и христианском духе. Вы сами, как благородная женщина, я скажу даже, как жестоко обманутая благородная женщина, вы, я уверена, поймете. Я вышла из терпения и прервала ее. «Я понимаю, что вы хотите отказать нам от квартиры», — сказала я. «Какой срок назначаете вы нам?» Хозяйка выразила свой сестринский протест, протянув мне свою длинную, костлявую, красную руку. «Нет», — сказала она, — «оставьте этот тон, оставьте этот взгляд. Не мудрено, что вы встревожены, не мудрено, что вы рассержены, но постарайтесь, пожалуйста, овладеть собой. Я обращаюсь к вашему здравому смыслу. Положим, что я назначу вам для выезда недельный срок. Почему вам не смотреть на меня, как на друга? Вы не знаете, какую жестокую жертву я принесла для вас». «Вы?» — воскликнула я. «Какую жертву?» «Какую жертву?» — повторила хозяйка. «Я унизила свое достоинство. Я уронила свое самоуважение». Она остановилась на минуту и схватила мою руку в неудержимом порыве дружбы. «О, бедная моя, я узнала все. «Вы обмануты негодяем. Вы такая же замужняя, как я». Я вырвала у нее руку и в негодовании вскочила со стула. «С ума вы сошли?» — спросила я. Хозяйка подняла глаза к потолку с видом мученицы, добровольно подвергающейся пытке. «Да, я сама начинаю думать, что я сошла с ума. Действительно, надо потерять рассудок, чтобы служить женщине неблагодарной. Женщине, которая не ценит сестринского и христианского самопожертвования. Хорошо, я не сделаю этого вторично. Да простит мне Господь, но я не сделаю этого вторично». «Чего вы не сделаете вторично?» «Не буду шпионить за вашей свекровью», — воскликнула она, внезапно выйдя из роли мученицы и превратившись в фурию. «Я краснею, когда вспоминаю о том, что я сделала. Я проследила эту почтеннейшую особу до самой двери ее квартиры. До сих пор гордость поддерживала меня, но при последних словах я беспомощно опустилась на стул, не скрывая более своего испуга и волнения. «Я мигнула вам, уходя от вас», — продолжала хозяйка, делаясь все шумнее и краснее по мере продолжения своего рассказа. «Благодарная женщина поняла бы, что я хотела этим сказать. Но Бог с вами, я не сделаю этого в другой раз. Я догнала вашу свекровь около ущелья. Я последовала за ней. О, как я теперь сознаю низость своего поступка! Я последовала за ней на Бродстерскую станцию железной дороги. Она вернулась в Рэмсгейт с ближайшим поездом. Я тоже вернулась в Рэмсгейт с ближайшим поездом. Она отправилась пешком на свою квартиру. Я последовала за ней, идя позади нее, как собака. О, какой позор! По воле провидения, как я думала тогда, теперь же я не знаю, что и думать об этом. Хозяин дома оказался моим хорошим знакомым и был дома. Между нами нет секретов относительно наших жильцов. И вследствие этого, сударыня, я могу сказать вам настоящее имя вашей свекрови. Хозяин не знает никакой миссис Вудвилл. Имя его жилицы, а следовательно и имя ее сына, вовсе не Вудвилл, а Маккаллан. Миссис Маккаллан, вдова покойного генерала Маккаллана. Да, муж ваш не муж вам, а вы не девушка. Незамужняя и не вдова. Вы хуже, чем ничто, сударыня, и я прошу вас оставить мою квартиру. Она хотела выйти, но я остановила ее. Она затронула меня за живое. Сомнение, брошенное ею на мой брак, было нестерпимо. «Дайте мне адрес, миссис Маккаллан», — сказала я. Гнев хозяйки уступил место удивлению. «Неужели вы хотите отправиться к ней?» — спросила она. «Никто, кроме моей свекрови, не может сказать мне того, что мне нужно знать», — отвечала я. «Ваше открытие может казаться удовлетворительным вам. Оно не кажется удовлетворительным мне». «Почем мы знаем, что миссис Маккаллан не была замужем два раза и что имя ее первого мужа не было Вудвилл?» Изумление хозяйки, в свою очередь, уступило место любопытству. В сущности, как я уже сказала, она была добрая женщина, и, как у всех добрых людей, ее вспышки гнева были непродолжительны. «Мне это и не пришло в голову», — сказала она. «Вот что, если я дам вам адрес, вы обещаете вы рассказать мне по возвращении все, что узнаете». Я дала требуемое обещание и взамен получила адрес. «Вы не сердитесь?» — спросила хозяйка с прежней фамильярностью. «Нисколько», — ответила я так дружески, как только могла. 10 минут спустя я была у двери квартиры моей свекрови.